но не даст их адреса и телефона. Ты не представляешь, кто бы это мог быть? Понятия не имею. А были у него друзья среди одноклассников? Может быть, кто-то из твоих новых знакомых? Не думаю. Это все одинокие, холостые мужчины. Станут они возиться с чужим мальчишкой. Правда, кто-то из них может оказаться тайным гомосексуалистом. Только этого страха мне не хватало. «Ваш телефон не имеет записывающего устройства?» — спросил Эсфирь. «С вашего разрешения я хотела бы заехать к вам и установить магнитофон. Пленка может рассказать гораздо больше, чем простой пересказ разговора. В каждой речи есть незамеченные проговорки, важные оттенки, детали. Иногда помогает шум на заднем плане. Однажды мы расслышали за речью звонившие странные хлопки и поняли, что убежавшая девочка звонит из телефона, который расположен неподалеку от стрельбища. Это очень сузило круг поисков. Но вы обещаете, что о наших розысках никто не узнает. Мне бы очень хотелось избежать огласки. Мальчик может вдруг вернуться по собственной воле. Убегал из дома — это пятно на репутации, и его стереть нелегко. Поверьте, мы будем крайне осторожны. Этот список знакомых, который вы нам дали, для начала мы незаметно понаблюдаем за их домами. И, конечно, за рестораном «Красный Омар». Одновременно пошлем им по почте объявление, требуются подростки в возрасте от 15 до 18 лет для развозки газеты, оплата такая-то. Если Грегори прячется у кого-то из них, он вполне может клюнуть на такую приманку и явиться по объявлению. Вы ведь говорили, что вообще-то он мальчик совестливый. Наверное, ему будет неловко сидеть у кого-то на шее полным дармоедом. Они снова склонились над фотографиями Грегори. Они сидели рядом. Обе земные, обе небесные. Темноволосая Эсфирь и светловолосая Долли. Одна в белой вязаной кофточке, другая в черной блузке. Как клетки на шахматной доске. Полные серьезных раздумий о следующих ходах. Кипер смотрел на них снисходительно и любовно. Он чувствовал себя гроссмейстером. Ему были открыты шахматные тайны, неведомые им. Они не знали, где прячется мальчик. Он знал. Они не знали никаких секретов друг друга. Он не только знал, но и был секретом обеих. Они не были умудрены трехнедельным карнавалом в Оленьей горе. Он был. И где-то впереди, перед его мысленным взором, проступали волнующие комбинации, которые даже он боялся додумывать до конца. Хотя чего уж тут бояться? Ведь близость между людьми — это всегда кровеносная жила, нервное волокно, туннель, который двое роют навстречу друг другу. И здесь возможны тысячи вариантов. Двое могли быть поначалу так далеко друг от друга, что на строительство у них уйдут годы. Такие туннели строятся основательно. В них потолок укреплен толстыми балками, проведен свет, на стенах висят фотографии памятных событий и почетные грамоты лучшим строителям. А бывает, что двое были так близко, что довольно одного удара лопаты в толщу небытия, и они, и огонь в их крови сливаются в одно. Но как часто такие пламенные, неукрепленные туннели рушатся столь же быстро и непредсказуемо, как и возникают. Так откуда родилось представление, что священный туннель должен соединять непременно двоих? Почему рытье нового бокового туннеля окружено таким позором? Ведь в любом замкнутом пространстве воздух начнет застаиваться, стены плесневеть, памятные фотографии желтеть. Свет в конце такого туннеля блекнет, исчезает. Вот Долли. Жила себе с Дюгонем Робертом и жила. И вдруг почувствовала запах плесени в их туннеле, и кинулась рыть в сторону. Тот подземный ход, о котором говорил Роберт на озере Себаго. И по чистой случайности напоролась на другой туннель, который кое-кто рыл тоже наугад.